Скульптура Веры Мухиной «Рабочей колхозницы» на фоне Спасской башни Кремля поворачивается влево. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На черном фоне титры белыми буквами. По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. В белых лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами. «Вечный зов. Фильм второй». По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Вокруг дороги в Михайловку раскинулась бескрайняя зеленая тайга. По дороге едет автомобиль ГАЗ М-20 «Победа». Под песню идут традиционные титры сериала. Шумят весною ливни, снег серебрится зимний, клонит колосья летний ветер. Земля моя родная, ей нет конца и края, одна такая есть на свете. Она давала силу, когда нам трудно было. Она вела сынов на бой. Все в жизни может статься, но родиною зваться всегда лишь ей одной. Всегда лишь ей одной. Всегда лишь ей одной. Чтоб крылья вырастали, даны нам эти дали. Вглядись в них пристальней, вглядись. А жизнь бывает разной, а жизнь не только праздник. Но как прекрасна жизнь! Но как прекрасна жизнь! Но как прекрасна! Седьмая серия «Бессмертие». На черном фоне титры белыми буквами. Прошло еще 4 года. День сегодняшний никогда не похож на день минувший. Да и прошлое из жизни не вычеркнешь. Оно живет в каждом, до последних дней его. И так или иначе определяет поступки людей. Их любовь и ненависть. И в конечном счете смерть или бессмертие. Автомобиль едет по грунтовой дороге. Въезжает в Михайловку. Вокруг строятся деревянные дома. На заднем сиденье сидит Ольга в белом костюме, волосы собраны в пышный пучок, шрам на щеке почти не видно. Рядом девушка лет 16, кучерявая блондинка, голубые глаза, круглое лицо. На ней белый плащ и светлая блузка. Все-таки напрасно вы везете нас к матери Семена. Впереди сидит Иван. Не напрасно. Оленька, не напрасно. Ей каждое слово о Семене дорого. Да и когда-то она должна узнать, что у нее есть внучка. Я понимаю. Но я не смогу сегодня, дядя Ваня, сказать ей об этом. Прошу, пойми меня. Если она узнает, что Иринка дочь Семена. А кто я Семену? Как я смогу ей все это объяснить? Да, объяснить это сложно. Машина подъезжает к дому Анны. Из дома выходит Анна. Вытирает руки о белый фартук. На ней белая блузка, белый платок на голове. Ну, здравствуй, Анна. Здравствуй, Иван. Каким счастливым случаем? Счастливым. Вот гостей к тебе привез. Знакомься, Ольга Петровна, бывшая разведчица. На фронте вместе с Семеном воевала. Семушка. Господи. Вы встречались с моим сыном? Да. В 43-м под Курском. Летом. А это моя дочь. Мы проездом в этих местах. Иван Силанович предложил, чтобы мы заехали к вам. Ну и правильно предложил. Ну а как же не заехать-то? Ой, да что ж мы стоим? Проходите. Проходите в дом. Ну, проходите. Надо бы Поликарпу Матвеевичу сказать. Такая встреча. Конечно, сказать. Он в 3-ю бригаду с утра уехал. Здрасте. Здравствуйте. Дмитрий, давай в машину и за ним. Хорошо. Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина. А меня Дмитрий. Проходите. А вы знаете, я про вас слышала. Вы пишете стихи, поэт. У меня есть предложение. Пока они там накрывают на стол, поехали со мной. Я вам покажу, какие у нас тут красивые места. Поехали? С удовольствием. Дмитрий – высокий кудрявый блондин с голубыми глазами. Серый пиджак накинут на плечи, черные брюки. Поехали в 3-ю бригаду. Анна достает вырезку из газеты о Семене и Иване. Вот и все, что у меня от него осталось. За столом Дмитрий, Ольга, Иван, Поликарп и Ирина. Пришло сообщение, что без вести пропал. Анна садится за стол. Вот и все. Спасибо тебе, Оленька, за рассказ о нем. Будто рядом с сыном побывала. Ольга Петровна, а вы знаете, как погиб Яков Николаевич? Расскажите, пожалуйста. Все равно расскажи, мама. Ну, хорошо. Это было осенью 44-го. Яков Николаевич был послан со специальным отрядом на Северную Буковину, где особенно зверствовали бандеровцы. Их метод – жестокий террор, беспощадный. Каждого, кого они заподозрят в сочувствии советской власти, они уничтожают, а деревню сжигают. Недавно банда Рыжего захватила 3 наших чекистов. Принародно, зверски казнили их. Это я знаю. Я это говорю, Яков Николаевич, для того, чтобы ты почувствовал, что обстановка здесь, на Западной Украине, иная, чем, скажем, на Орловщине или в Харькове. Рядом граница. Оттуда немцы координируют деятельность банд. Оттуда бандиты получают деньги, оружие, боеприпасы. И туда же надеются уйти. Потому и наглеют беспредельно. Вот всем нашим разослал Рыжий. и тебе такую же пришлет, если узнает, с чем ты пожаловал. А что это? Удавка. Ловко и действует. Накинутый. Готов. А кто этот рыжий? Есть о нем какие-нибудь сведения? Какие сведения? Скрывается банда где-то в горах. Понарыли там схронов. Сам рыжий во время войны возглавлял диверсионную группу из местных уголовников. Настоящей фамилии его не знаем. Но у нас есть его фотография. Полковник дает фото Олейникову. Вот это да. Это же Валентик. Что? Знаком? Знаком, товарищ полковник. Вот где обозначился след Иуды. Не понимаю. Работал он у нас одно время в разведшколе. Разрешите, я как-нибудь потом объясню. Олейников в звании подполковника. Вот с него и начнем, с этого рыжего. Я думаю, надо сделать так. Надо быстро и осторожно дать знать Валентику, что я здесь. И зачем здесь. Узнав, что у меня мало людей, он непременно начнет охотиться за мной. Непременно. И выйдет на меня. Ну, а там уж... Ты что же, хочешь сыграть роль подсадной утки, что ли? Олейников смотрит фото. А иного способа не вижу, товарищ полковник. Военный автомобиль приезжает в Гуцульскую деревню. Из машины выходит Олейников в сопровождении 4 солдат. Встречает бабушку. Добрый день, хозяйка. День добрый. Добрый день. Добрый день. После того, как я был в лесу, вы не появлялись? Нет. Понятно. Где переночевать можно? Там, внизу, дом пустой. Хорошо, значит, здесь и заночуем. Из-под навеса за ними наблюдает молодой парень. Они идут по деревне. А в округе не появлялись, не слышала? Нет, нет, тихо пока. Куда идти-то? Вон крайний дом. День добрый. Кто это? Помощник. Одна живу. Брюнет с небольшой бородой и усами. Пошли. Отряд идет вниз по склону к домам. В землянку спускается бандеровец. Пан проводник, сверху грипс принесли. Валентик встает с кровати, читает записку. Кузырин какой-то москаль Олейник объявился, чтобы познакомить пана проводника с Катюшей. От кого грибс? От Михася. Михась добрый хлопец. Олейник. Вот что, для начала, велите узнать, есть ли у этого Олейника шрам на левой щеке, вот тут. Понял. И если есть, очень может быть, что это мой лучший друг Яша. И хотелось бы тогда... Мне с лучшим моим другом встретиться. Олейников и солдат Сергей лежат на холме. Не должен Валентик упустить такой момент, не должен. Думаете, ему сообщили? Тьфу. Главное, чтобы поверил, что нас здесь мало. Они прячутся за забором. Этот помощник недаром тут отирался. Таких у Валентика расставлено везде. Ты знаешь, сколько? Внизу на равнине стоят заброшенные деревянные дома. Михай стоит у ручья. Чуть дальше Валентик. Мимо идет несколько десятков бандеровцев с немецкими пистолетами и пулеметами. Вот война. До книжек летут. А ума она прибавляет. Вернусь после войны и сразу девчонку найду. Женюсь. Это правильно. Детей еще успеете вырастить? Вырастить-то успеем, но с этим особенно тоже тянуть нельзя. Люди, они растут медленно. А убить человека легче легкого. Раз и нет. А вы придете к нам на свадьбу? Так, значит, клюнул все-таки. По местам. Из-за забора Олейников смотрит, как из леса выбегают бандеровцы и окружают дома. Интересно. Сам-то Валентик пожаловал сюда. Или нет? Сергей, вызывай людей. Слушаюсь. Группа чекистов, прибывшая с Яков Николаевичем для захвата отряда Валентика, сразу по получению сигнала вышла на помощь. Порядок. Сергей берется за пулемет. Внизу бандеровцы окружили дома. Ребята, огонь! Отряд Олейникова стреляет по бандеровцам сверху холма. Дружи, проводник! Ощетинился Олейник. Может, шлепнуть его? Только живьем. Машины чекистов едут по горной дороге. Товарищ лейтенант, впереди завал! Занять оборону! К бою! Их расстреливают у завала. Они стреляют в ответ. На фронте частые. Многое решает случай. Если бы не этот проклятый завал. Что там наши ушами-то хлопают? Олейникова и Сергея прижали к дому. Скоро, получай. Сергей падает. Сергей! Серега! Сергей! Ну чего же ты? Олейник, сдавайся! Сдавайся! Сдавайся! Олейникова окружают. Девушка-снайпер занимает позицию. Сходу! Она ранит Олейникова в ногу. Сдавайся! Сдавайся! Ранит его в плечо. Подходят бандеровцы. Отстрелялся, сволочь. Сколько наших положил? Давай. Живучий москаль. Олейникова уносят. Подходит Валентик. Сейчас мы тебе устроим Голгофу. Ну как? Порядочек. Олейникова привязали к навесу. Здравствуй, Яков Николаевич. Иуда. Жив еще? Герой. Себя подставил, моих чуть не всех уложил. Вон, последних добивают. Герой. За такой подвиг тебе бы нужно лишнюю дырку гимнастерки готовить. Правда, ситуация не та. Но дырку могу тебе пообещать. С красной каемочкой в виде милостыни. Если хорошо попросишь. Ну, тогда страшной смертью умрешь, Яков Николаевич. Давай, Никола. Не пугай. Страшно умирать-то? Конечно, пожить еще хочется. Чтоб таких, как ты, подчистую вывести. Вопрос к тебе один, Яков Николаевич. Скажи, ну что ты своим подвигом добился? Для себя? Лично? Да не поймешь ты. Да почему же? Я ведь не за себя воюю. За землю нашу. За родину. Чтоб свободно всегда было. Вот тут мы с тобой роднее. Я тоже за свою землю воюю. За свободную Украину. Для кого? Для кого? Уходим, хлопцы! Друже, проводник! Москали завал проехали. Надо уходить. Прощай, Яков Николаевич. Навес поливают бензином. Хотел предложить тебе за кордон с нами пойти. Да ведь не пойдешь, это ясно. И оставлять тебе здесь, на этой грешной земле, тоже нельзя. Это тоже ясно. Бандеровец подкуривает. Так что? Запаливай. Валентик смотрит, как горит солома под Олейниковым. Навес охватывает пламя. После войны подполковнику Олейникову за все его боевые заслуги было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Вот, значит, как погиб Яков. Заживо сжечь. Жутко представить. Это за пределами человеческого. На месте его гибели хуторяне посадили деревья. До свидания, Анна Михайловна. До свидания. Я вам буду писать. Спасибо, Оленька. До свидания, Поликарп Матвеевич. Всего вам доброго, Ольга Петровна. Спасибо за гостеприимство. Приезжайте. Приезжайте еще. Приезжайте. Приедем. Оленька, летом приезжайте. Отдохнете здесь. Обязательно приедем. До свидания, Дмитрий Федорович. Спасибо вам за книгу, за то, что вы мне показали такие красивые места. Мне вас так понравилось. Приезжайте. Обязательно приеду. До свидания. До свидания. До свидания. Ну вот. Дочка у нее хорошая. Не ходит по земле, а будто полетает. Хорошая. А глаза у нее, как у моего Семена. Мало ли на земле людей с похожими глазами. Иван уходит. У дома стоят Анна и Дмитрий. На берегу реки стоят дома. По деревне идут коровы. Деревянные дома разрослись до самой горы. В печатной машинке лежит лист бумаги. Дмитрий спит на кровати рядом у стола. Анна убирает в его комнате. Читает напечатанный стих. Родина, суровая и милая, помнит все жестокие бои. Вырастают рощи над могилами, славят жизнь по рощам соловьи. Что грозы железные мелодия, радость или горькая беда, все проходит, остается Родина, то, что не изменит никогда. Смотрит на спящего Диму. С ней живут, любя, страдая, радуясь, падая и подымаясь ввысь. Над грозою торжествует радуга, а над смертью торжествует жизнь. Поднимает с пола письмо, кладет его на стол. На столе фото Ганки. Сколько же еще ты его будешь мучить, Ганка? Дима спит, Анна смотрит фото. Я надеялся, что в последний приезд к ней мне удастся вернуть ее расположение, любовь. Но ты знаешь, чем все это закончилось. Ивано-Франковск. Ну зачем ты опять приехал? Зачем? Посмотреть на тебя. Я должен был тебя увидеть, Ганка. Понимаешь, должен был. Иначе не мог. Не надо было. Сидят на лавочке на берегу Быстрицы. Рядом растет ива. Это тебе. Дмитрий протягивает ей книгу. Спасибо. Дмитрий Савельев. Лирика. Димка. В моей груди гудит набат веков, набат побед и горьких потрясений. И знаю я, до смерти далеко. И вновь зову веселье в час весенний. Бывает так, что белый свет не мил. Но вот в полях последний снег растаял, и я окно распахиваю в мир, и календарь весны моей читаю. Тот календарь, что весь пропах весной, характер вписан строчкой голубою. В характере моем и озорство, и выдержка солдата перед боем. Я слышу, соловьи росу клюют, и солнце поднимается все выше. В полях девчата о любви поют. За сотни верст их голоса я слышу. А знаешь, так приятно. Те стихи, что ты мне присылаешь, как письма читать потом в твоей книге. Я тебя прошу, давай уйдем отсюда. Уйдем с этого места. Почему? Когда ты училась, я приезжал к тебе. Мы встречались здесь. Я помню эту скамейку, это озеро, нашу иву. Не надо. Но именно здесь, На этом самом месте ты мне сказала однажды. Дима, прости, если сможешь. Но я встретила другого. Дима, не надо. И все это. Мир весь сразу. Он зашатался и рухнул. Дима, прошу тебя. Но ты же сама мне говорила, что он оказался не таким, каким ты себе его представляла. Дмитрий. Он стоит у Ивы. Девушка подходит к нему сзади. Брюнетка, карие глаза, треугольное лицо, скулы. На ней бежевый костюм и белая шаль. Дима. Не приезжай больше, не надо. Ну ты же видишь, как мне тяжело. Зачем ты меня мучаешь? Я виновата перед тобой. Все же можно исправить, Галя. Нет, уже поздно. Ты же знаешь, у меня ребенок. Он будет моим. Нет. Забудь меня. Прости. Девушка забирает его книгу, уходит. Он смотрит ей вслед. Анна смотрит на спящего Дмитрия. Анна Михайловна, вы дома? Дима просыпается. Ой, а я, Димушка, прибраться к тебе заходила. Иду, иду. Письмо вам из Ленинграда от младшего сына. От Андрюшеньки. Пожалуйста, поклон ему от меня отпишите. Отпишу, отпишу, спасибо. Здравствуй, дорогая мама. Дима читает письмо. Сначала о главном. Я лечил одного норвежского туриста по имени Сигвар Эстенген. Он был как-то у меня дома и увидел фотографию нашего Семена. Он сказал, что Семен на фотографии очень похож на одного парня, которого Эстенген отвел в норвежский партизанский отряд. Он сам партизанил в годы войны. Они спасли тогда несколько человек, бежавших из фашистского лагеря. Но точно утверждать Эстенген не может, ведь вид у лагерников был понятно какой. Этот парень, похожий на Семена, потом участвовал в движении норвежского сопротивления. Но звали его, как говорит Эстенген, не Семен, а русский Савелий. Норвежцы могли его так ведь называть по фамилии. Этот парень... Что? Кто этот парень? Он погиб под городом Драмен в Норвегии. Там есть его могила. Но может быть это не наш Семен, мама? Мало ли на войне было с одинаковыми фамилиями? Это он. Он. Они сидят на кровати Дмитрия. Девушка. Анна плачет. Ты как думаешь? Пустят нас к нему. Успокойся, мам. На могилку. Теплоход «Грузия» приплывает в порт Осло. Впереди видны портовые краны и городская ратуша. Анна стоит на палубе. На ней серое пальто и цветастая кофта. Дома на берегу становятся все ближе. К Анне подходит Дмитрий в черном костюме и черном пальто. Мама, не замерзла? Нет. белая рубашка и галстук в полоску. Мимо проплывает небольшой катер. Еще несколько стоят у причала. Анна и Дмитрий стоят в толпе на носу теплохода. Со стен крепости Акерхауса им машут люди. Пассажиры спускаются по трапу. На пристани стоит Сигвард, лет 50. Худое лицо, впалые щеки, длинные седые усы. На голове черная шапка, в сером костюме, бежевом пальто. Поверх белой рубашки с галстуком надет белый свитер. С теплохода сходят пассажиры. Сигвард высматривает Анну и Дмитрия. Анна и Дмитрий спускаются по трапу. Сигвард ищет их глазами. Они видят его. Он идет к ним. Здравствуйте. Вы? Госпожа Анна. Здравствуйте. Да, это Анна Михайловна Савельева, мать Семена. О, мать. Я очень рад приветствовать вас в моем родине. Очень рад. А я брат Семена, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Хорошее. Хорошее. Вас сын, госпожа Анна, меня вылечил до конца жизни. Это Семен. Сигвард смотрит фото. Да, я думаю, что это он. Но правда, он в тот раз выглядел немножко по-другому. Он был такой бледный и смученный, но глаза его. Я думаю, что это он. Я буду еще много вам рассказывать. Но сперва, я живу здесь близко. Моя жена приготовила праздничный обед. Пойдемте. А нельзя ли сначала на могилку? На могилку? Это далеко. Могила, да. Это далеко. Но я бы хотела сначала. Сейчас. Анна плачет. Анна и Дмитрий на заднем сиденье автомобиля. Сейчас мы выезжаем в центр Осло. Дмитрий смотрит по сторонам. А вот это главная церковь нашего города. Ей почти 300 лет. Это памятник Ибсену. У нас в стране его хорошо знают и любят. Peugeot 304 подъезжает к перекрестку. Останавливается. Дмитрий опускает стекло. Машина выезжает на трассу. Скажите, господин Эстинген, как из финского лагеря Семен попал в Норвегию? Как попал? Осенью, в 44-м, когда русские войска прорвались в Заполярье, немецкий фронт, пленных из финских лагерей немцы стали перевозить в другие лагеря. Во время этой перевозки Семену и удалось бежать. Семен и еще один узник выбегают из леса. Впереди железнодорожные пути, идущие вдоль скалы. Любыш! Пробирайся к фьордам! Семен спускается по камням к фьорду. Сверху его ищут немецкие солдаты. Он прячется между камнями. Солдаты идут мимо. Эй! Фурерду фра! Вербишту! Ты откуда? А! Don't be afraid! Я Эрнурман! Русский я. Русский? Мы партизаны. Да, норвежские партизаны. Не бойся меня, мы друзья. Сейчас будет лодка, мы будем тебя брать с собой. Иди сюда. Так я случайно, госпожа Анна, впервые встретился с вашим сыном. Тебе плохо, мама? Машина сворачивает на заправку. Сигвар бежит в магазин. Иван выходит из машины, Анна остается сидеть. Сигар возвращается с бутылкой воды и кока-колы. Вот, пожалуйста. Проезжают церковь Святого Павла. А в Норвегии было много партизан? О, нет. Мы не воевали так, как русские партизаны. У нас были маленькие группы. Мы выпускали подпольные газеты, сообщали при случае населению о положении на фронтах. А Семен брал гранаты и взрывчатку, если они у нас были, и уходил. Мы не могли его удержать. Он возвращался через несколько дней, и мы по радио узнали потом, куда и зачем он ходил. Немцы сообщали, что бандит по имени Русский Савелий взрывал кинотеатр с немцами или кафе. Оказывается, он всегда послал зачем-то в немецкую командантуру письмо. Это сделал я, Русский Савелий. Они приезжают на причал. У дома пришвартованы рыбацкие суда. Вот мы и приехали. Слава Богу. Девушка. Здесь близко? Идут по причалу. Во время войны здесь был маленький рыбачий поселок. И здесь стоял немецкий гарнизон, который хранял выход на море. После войны стал поселок вот таким. А в войне не дается быть. Вот это бывшая огневая позиция фашистов. Осторожно. поднимаются по ступенькам на огневую позицию. Ну, все. Бетонный полукруг с полкой для установки пулеметов. Ну вот, здесь, на этом месте и погиб ваш сын, госпожа Анна. Как это произошло? Как произошло? Немцы арестовали жен и детей наших партизан. Отдали приказ погрузить их на баржу, вывести на море и утопить там их. Если мы не сдадимся. Ваш сын Семён предложил нам смелый план, как нападать на баржу и освободить заложников. Но подход к баржу был прикрыт с этой немецкой огневой позиции. Семён сказал, что он знает, как ее ликвидировать, эту позицию. Сказал и пошел прямо на немцев. Мы не успели даже опомниться. Мы только со страхом наблюдали и со скал, как он с поднятыми руками подошел к немцам. Они окружили его. А потом расстался сильный срыв. Анна закрывает глаза. Он подорвал себя и немцев? Да. Он был обвязан гранатами. Пойдемте, я вам покажу. Они обходят огневую позицию. Вместе с двумя нашими партизанами, которые тоже погибли при освобождении заложников, мы его похоронили здесь. На камне позолочена мемориальная доска с именами норвежцев. Вместо имени Семёна написано «Русский Савелий». Почему же здесь написано «Русский Савелий»? Так подписывал он свои письма к немцам. Анна падает на колени. Достает завернутую в платок землю. Посыпает ею под мемориальной доской. Они стоят на кладбище у памятника. Советский солдат с автоматом ППШ у стола. Во время войны в Норвегии погиб 13 тысяч русских солдат. Наш народ поставил им этот памятник. Там написано: «Норвегия благодарит вас». Норже Такер Тере. Поклон вам, родные, от матерей ваших. Анна кладет гвоздики к памятнику. Весь памятник в цветах. Пароход отплывает. Сигвард, стоя у машины, машет с причала. Теплоход отплывает все дальше. По Сибирской реке плывет теплоход. На поле растут две березы. Река течет между горами, покрытыми лесом, мимо вспаханных полей. За полями растут деревья. Вдоль дороги стоят деревянные домики. Петр кормит рыбок в аквариуме. На нем белая рубаха и домашний халат в полоску. Плюет на палец, пробует утюг. Щеткой чистит брюки. Макает пальцы в стакан с водой, брызгает на брюки. Чистит щеткой. Берет газету, разворачивает и кладет на брюки. Гладит брюки через газету. В Киеве начался судебный процесс над группой изменников Родины. В кровавых злодеяниях, учиненных на территории, оккупированной фашистами Западной Украины, в 1942-1944 годах обвиняются фашистские прислужники. А Валентик, он же Кузин, Сидоренко... Валентик, он же Кузин. Фашистские прислужники. Валентик, он же Кузин. Валентик. Он же Кузин. Кузин. Валентик. Он же Кузин. Кузин. Валентик. Он же Кузин. Кузин. Садится в кресло, берет очки, читает статью. Петр, Саша и Валентик едут на мотоцикле по лесу. Останавливается у грузовика, лежащего в кювете. Валентик заглядывает в кабину. К нему подходит Саша. Петр дома смотрит в пустоту. Валентик убивает Сашу. Достает пистолет, подходит к Петру. Забирает у него пистолет. Thank you. Лохновский в кабинете комендатуры встречает Петра. Все увертки, отрицания, маневры, все эти жалкие потуги гитлеровских прислужников, немецких шпионов и палачей не выдерживают тяжести неоспоримых доказательств. Петр сворачивает газету. Вырывает шнур утюга из розетки. Встает. Снимает халат. Бежит к шкафу. Надевает китель. Поправляет его у зеркала. Смотрит на газету. Заголовок статьи «Возмездие». Берет газету. Сворачивает, кладет во внутренний карман. Затем вынимает и прячет в комод. Снимает китель. Бежит к шкафу. Надевает чистую белую рубаху. Надевает черный пиджак. Хватает со стола брюки. Можно пенсионеру на минуту? Здравствуй, Виктор Сергеевич. Здравствуйте, Петр Петрович, здравствуйте. Здравствуй, Полина. Что это значит? Неласково встречаешь гостя. А я никого в гости не приглашала. Я бы тоже не пришел еще 18 лет, если бы... Полина, я, пожалуй, пойду. Куплю газету. Да, да, конечно. Извините, Петр Петрович. Если бы не нужда. В чем дело? Уж так получилось, что у меня нет ни одного близкого человека в жизни, кроме тебя. Я бесконечно этому рада. Она в домашнем халате. Полина, только два человека на свете. Твой отец и ты знают о том, что я совершил ошибку в молодости. А при чем здесь я? Я никого не выдавала. Настоящее и будущее у нас с тобой разные, это верно. А вот прошлое, общее, вот это общее нас с тобой роднит. Я не понимаю, что ты этим хочешь сказать? Да. А когда ты со мной жила, ты же обо мне все знала, а до сих пор молчишь. Думаешь, за это погладят по головке? Ну вот что, милый. Пусть моя доля вины со мной и останется. А уж ты свою с собой бери. Полина, Полина, не будь наивным человеком. Ты что? Ты что, меня пугаешь? Нет, не пугаю. Я не знаю, жив твой отец сейчас или нет, но я знаю, что он был подполковником СС. Что? Она садится на стул. Да-да. Подполковником СС. Полина. Полинушка. А? Он садится рядом с ней. Я тебя... Ну что? Ну что я должна сделать? Я тебя когда-то спас. И ты из дочери Лохновского превратилась в жену Полипова. А теперь помоги ты мне. Подожди. Ну, что ты хочешь? Говори. Если вдруг тебя вызовут, чтобы расспросить обо мне, я очень прошу тебя, подумай, что говорить. А я тайны хранить умею. Вот таковы, товарищи, результаты работы комиссии по персональному делу бывшего первого секретаря райкома партии Полипова. Филимонов передает бумаги первому секретарю обкома. Пожалуйста. В кабинете за длинным столом сидит около 20 человек. В конце стола сидит Петр. У кого есть вопросы к Полипову? Просто в голове не укладывается. Как этот человек, будучи в наших рядах столько времени, во время войны имел преступные контакты с фашистскими захватчиками и предателями нашей Родины? И все это скрыл от партии. Как вам это удавалось? У окна сидит Поликарп и Иван. Петр встает, он весь в поту. Партийной комиссии, которая занималась разбором дела, я все честно рассказал. Товарищ Филимонов, который возглавлял комиссию, думаю, может вам подтвердить. Не знаю. Не уверен, что вы все рассказали. Товарищи, когда-то я считал Полипова честным человеком, но заблуждался. Это мне урок на всю жизнь. Поликарп смотрит на Филимонова. У кого есть еще вопросы к Полипову? Сколько раз вы встречались с этим Валенчиком? Петр встает. Два раза. Один раз, когда он тащил меня через линию фронта, а второй раз, когда вел обратно. Значит, как диверсант вы им не показались? Да нет. Я отказался. Я, конечно, понимаю, что я не должен был скрыть этого факта. Но, говоря откровенно, я просто испугался. Вся же моя последующая послевоенная жизнь прошла у вас на глазах. И я своей работой, как мог, старался искупить свою вину. И все-таки объясните нам, Полипов, как-то вы, офицер советской армии, оказываетесь в фашистской разведке, вас там вербуют, вы отказываетесь на них работать. И возвращайтесь живым и невредимым. На стене позади Петра висит портрет Гагарина. Это сейчас трудно объяснить, но я попытаюсь. Еще в 19-м году, во время Белочерского мятежа, я сидел в тюрьме. Начальником контрразведки был тогда... Хорошо, и вам, товарищ Баулин, и мне известный Лохновский. Так вот, когда в этот раз я попал в плен, в это трудно поверить, но сотрудником немецкой разведки был все тот же Лохновский. Он предложил мне сотрудничать, я отказался. Это правда, я прошу мне поверить, потому что иначе об этом вам рассказал бы тот же Валентик. После этого Лохновский приказал вернуть меня в расположение наших войск. Вероятно, по старой памяти. Как это понимать, по старой памяти? Товарищ Баулин хорошо знает, что мне выпало в белочерских застенках. Знаем. Знаем, что истязал вас Лохновский в тюрьме. С вами тогда сидел Антон Савельев, он рассказывал. И все-таки я задаю вам тот же вопрос. Как вам все-таки удалось тогда вырваться из застенков Лохновского? Но ведь я уже объяснял, меня освободили части 5-й Красной Армии. Архивные данные не подтверждают, что Полипов был освобожден частями 5-й Армии из Новониколаевской тюрьмы. Не подтверждают. Это ошибка. Я утверждаю, что меня освободили части 5-й Красной Армии. Поликарп Матвеевич, мы специально пригласили вас на это бюро. Слушаем вас. Поликарп встает. У него на груди медаль, серп и молот. Во мне постоянно жило чувство, что наступит этот счастливый день, когда партийный суд будет судить Полипова. Жалко, что за этим столом нет Ивана Михайловича Субботина. Всю свою жизнь этот человек не верил Полипову. Конечно, теперь уж доказать, выдавал Полипов подпольщиков или не выдавал, невозможно. Этих людей нет в живых, но то, что мы сегодня услышали, это ты всю жизнь сеял безнаказанно зло и разрушение. Ему нет места в партии. Нет. Иного я от тебя и не ждал. К счастью, обкому известны наши с тобой отношения. Ложь. Все ложь и клевета. Нет, Полипов. Не клевета. Давайте заканчивать этот вопрос. Случай мы разбираем необычный, но не такой уж уникальный. Такие вот Полиповы, паразитируя на наших идеях, на наших принципах, наносят удар в самое сердце партии. Нет ничего опаснее для партии, как дискредитация звания коммуниста. Самого высокого, самого чистого звания на земле. Когда в ходе дела, киевского дела об изменниках Родины, всплыла фамилия Полипова, я обратился к товарищам из Томского архива с просьбой, чтобы самым тщательным образом еще раз перерыли все документы дореволюционного времени и годов революции. Полипов тогда жил в Томске, и я подумал, если слухи о его сотрудничестве с царской охранкой имели под собой хоть какую-то почву, то не могли же царские крючкотворы не оставить каких-то следов. И вот, пожалуйста,